Как избавиться от грехов? Свои зри немощи, грехи и исход души, и ужасающие истязания тогдашние, и не согрешишь. Когда помыслы находят, не принимай их и не отражай, а тем больше не заклинай и не противоречь. Это не твоей меры, а прибегай к Господу с молитвою и смирением. Понуждай себя, и будет с тебя. Когда хульные помыслы смущают тебя, ты и не борись с ними, а просто презирай, то есть не обращай на них внимания. Они не наши помыслы, а дьявольские, а потому мы за них и не ответим. От борьбы с врагом не уклоняйся. Велика, ой, как велика награда воюющим. Свет вечный, свет радостный, живой, животворящий, веселящий за все эти скорби.